Следующий вопрос. Душа все фиксирует. А как она языки понимает? Хороший вопрос. У многих людей представление о душе как о неком на самом деле или человеке, или неком органе, который в полной мере соотносится с нашими органами чувств. И вот это вот очеловечивание души иногда играет такую злую шутку с нами. Мы вместо того, чтобы понимать, как это все устроено, часто какие-то хватаем догматы, и на основе этих догматов пытаемся с чем-то разобраться. А догматы – это то, что относится к первой группе, к первой варне людей. Первая варна – это те, которые не видят картину целиком, которые не понимают этот мир целиком. Они живут по установкам. То есть мораль, догматы, инструкции. Здесь и сейчас. Выполнение, получение, выполнение, получение. Все очень просто. Как такие вот полубиороботы или биороботы, которые что-то вот делают и сразу получают. Что будет завтра, что будет через год, их особо не интересует. И поэтому и упрощенные представления в виде сказок, преданий для них очень хорошо подходят. Ну, замечательно подходят. И, наверное, это хорошо. То есть, другими словами, первая группа – это дети. И естественно, как вот ребенку-то объяснить, что такое душа? Ну, вот придумывают. Ну, душа это, ну, какой-то, может быть, клубочек. Находится она там, ну, в сердце пускай находится. Либо это какое-то тело, которое тебя окружает и которое взаимодействует с кем-то. Ух ты, понятно, ну, здорово. Вот как в виде сказки. На самом деле душа намного шире, намного интереснее, нежели чем просто какое-то тело, либо какой-то орган. А раз так, то в этом случае, чтобы понять более глубоко вот эту вот самую тематику, нужно обращаться к нашему наследию, к мудрости предков. А мудрость предков в упрощенном виде сохранилась в пословицах, поговорках. Ну, например, широкой души человек, большой души человек, душа в пятки ушла, душа трепещет, как осиновый лист, душа разговаривать с другим, поговорим по душам. И вот здесь возникает вопрос, а как тогда душа может говорить по душам, если, к примеру, мы встречаем человека, который не понимает, ну, по-русски он не умеет разговаривать, не понимает меня с точки зрения вот разговоров, с точки зрения речи. Ну, помните, как это в фильме «Особенности национальной», что там, рыбалки, да, или что там такое, когда там с финном он разговаривал. Разговаривает, разговаривает, и тот что-то его понимает, да. Говорит, ты что, финский знаешь? То я? Не, не знаю. Он переключился на этот язык. Как переключился? Ну, просто мозг отрубился, и он начал разговаривать на языке, который не знает толком вообще. Ну, слышал, может, какие-то слова. Ну, там что-то разговаривает, и он с ним разговаривает на чисто финском. Да, ты что, знаешь, не знаю. А ты же, наверное, по-фински же. То я, да. Это один из вариантов. Когда вдруг идет информация какая-то, например, о языке, вот как помните матрица, включить матрицу кунг-фу, бац, и включилась матрица кунг-фу, и он стал мастером кунг-фу. Включить матрицу управления вертолетом, модель такая-то, бац, и он уже управляет вертолетом, как будто всю жизнь управлял. Ведь у нас знания находятся только те, которые мы попробовали руками, там, ногами говорить что-то, мыслить что-то и так далее. Это знание, то, что стало наше, нять слово, нять, принять, унять, занять и так далее. Да? То, что стало нашим, нять, знание. Но ведь до знания есть еще осознание, есть еще разум, есть разумение, то, что входит, осеняет нас. И вот эти все большие вселенские информационные блоки, они мыслительные блоки, они находятся не внутри нас. Мы их способны принять. И вот когда включается мозг, можно любую матрицу принять и заложить. Есть практики активного самоотключения и включения матриц себя вот этих, и чем многие пользуются, мудрецы. А есть принудительные, когда под гипнозом, бас там, и ты говоришь на каком-то языке, который никогда не слышал. А есть случайные залеты какие-то, сущность какая-то может войти, которая знает как, какие-то языки, и ты начинаешь говорить на каком-то языке. либо с какое-то случается проблемное состояние, мозг отключается, а тебе необходимо с кем-то поговорить, и ты разговариваешь без мозга. Много-много-много вот таких вариантов взаимодействия с этим миром существует. Главное, чтобы мозг не мешал. Но это еще только то, что мы можем себе представить и почувствовать с точки зрения вот логического размышления. А есть еще разговор по душам, когда вообще слова не произносятся. Когда я вижу человека, вижу его глаза, чувствую его ауру, и он видит меня, видит мои глаза, чувствует мою ауру, и мы через высшее «я», через душу взаимодействуем. Хоп, и мы по душам поговорили. И у меня что-то появилось, и у него что-то появилось, чем-то мы обменялись, только взглянув друг на друга и секунду помолчав. А передали столько много, что и Лев Толстой своими романами всеми вместе взятыми не опишет. И товарищ Дюма тоже не опишет вместе со своими сыновьями. Поэтому разговор по душам может быть безосмысленный, когда отрубается мозг в той части, на которой разумение имеется в виду, либо ум, да, мозг, он просто фиксирует что-то и произносит что-то, лопочет на непонятном языке и так далее. Либо вообще без разговора. Поэтому душа может принимать информацию, любую совершенно информацию, от любого человека, без произнесения слов. Такие случаи существуют. Поэтому для души-то слова не нужны. Это не какой-то орган чувств. Это нечто большее. Мне кажется, это происходит из-за того, что вот именно в этом присутствует не только наш мозг, но и определенная структура внешней среды, всего мироздания, которая пронизана струнами, ниточками. И вот поэтому, где бы человек ни находился, связь с его душой или вот как вот души между собой могут разговаривать и в высших мирах, и в нижних мирах, и каждый может услышать это мгновенно, причем, потому что вот это все волновое, мыслительное, образное срабатывает моментально, потому что для души, в принципе, нет никаких границ, нет ни расстояний, ни вот так вот, мое такое дополнение. Я с таким дополнением согласен, да.